Глава 59. Шаг вперед. Зурин вышел из дома вскоре после Ксвима. Не то чтобы он куда-то собирался, просто хотел проветриться, да и другого способа побыть одному он не видел. Остальные жильцы поняли, что между ним и Ксвимом произошло что-то неприятное, и донимали его расспросами. Понятно, что они хотели как лучше, но боги, какие же они надоедливые. Тем более, что он просто не мог ответить на их вопросы. Сперва пришлось бы объяснить истинную природу петли и множество других вещей, что он скрывал от них. Может, он и не вправе сердиться на них. Учитывая, сколь много он от них скрывает, их любопытство вполне оправдано. Но сейчас он был не в том настроении, чтобы судить взвешенно и рационально. Лучше побыть одному, пока не остынет. К счастью, Зак не пошел с ним. Надо будет потом поблагодарить его за понимание. Некоторое время он бесцельно брел по улицам Сиории, разглядывая витрины и встречных прохожих. Потом ему это надоело, и он решил пройтись по памятным местам. Он заглянул в старое общежитие, где жил в ранних циклах, теперь в его комнате жил кто-то другой. Побыл на крыше, глядя на город и подставляя лицо ветру, потом спустился в подземелье, прошел безжизненными коридорами разоренного поселения Ране. Наконец он пришел к провалу и некоторое время стоял, вглядываясь в бездну, отвлеченно гадая, темницу первозданного разместили здесь из-за провала, или сам провал образовался, когда здесь разместили темницу. Отойдя от исполинского истока, он наткнулся на стайку мозговых крыс, прячущихся в тени здания. Он так давно не пытался противостоять захватчикам, а последнее время было столь насыщено событиями, что он думать забыл об этих грызунах. Зорин не сомневался, что в магии разума он куда сильнее стаи, так что больше не опасался их. Следуя минутной прихоти, он мысленно потянулся к одной из крыс, чтобы переговорить с коллективным разумом стаи. Может, он угрозами или посулами сможет склонить их на свою сторону? Или хотя бы заставит их собирать сведения и для него. Шпионы нередко работают сразу на несколько сторон. Подключиться было просто, даже слишком просто. Сама структура роевого разума не позволяла ему использовать ментальные щиты, как это делал сам Зориан. Взамен в схватках с враждебными менталистами стая полагалась на свою численность и совокупную психическую мощь. А вот выйти на контакт оказалось даже сложнее, чем он ожидал. Стая воспринимала каждое его обращение как атаку, била в ответ по сформированным связям, а когда это не срабатывало, отсекала крыс-передатчиков от общего коллектива. В итоге, когда Зорин махнул рукой на попытку договориться и перешел к более агрессивным действиям, общий разум предпочел отступить и отрезал от себя всю группу крыс перед ним. Слегка разочарованный, Зорин зашагал дальше, даже не став убивать ошеломленных и перепуганных внезапным одиночеством крыс. Какой в этом смысл? А вот идея починить себе мозговых крыс запала в голову. Как заставить стаю прислушаться к себе? Продолжить беспокоить их, пока не захотят высказать свое недовольство? Сам Зорин на их месте не стал бы долго терпеть и послал бы урода куда подальше. Вдруг и правда послушает. Хотя, возможно, он зря приписывает совокупности грызунов человеческое мышление. Может быть, чтобы поговорить с их коллективным разумом, ему следовало поймать крысу и магией накрепко привязать ее к стае, чтобы эту связь невозможно было обрезать. Усевшись на скамейку и достав блокнот, он начал набрасывать заклинательную формулу, что намертво прикрепит мозговую крысу к остальной стае. Металлическая клетка с тремя пересекающимися оберегами... Нет, стоп, это не сработает. Может, ему не усиливать имеющуюся связь, а просто создать свою? Если пометить небольшим маркером 5-6 крыс, это создаст необходимый резонанс. Потом он все же был вынужден прерваться, начинало темнеть. Пора возвращаться домой, все равно за один присест формулу не рассчитать, понадобится еще пара дней. К тому же он наконец успокоился, больше нет нужды держаться подальше от дома и Майи. Забавно, разработка формулы для общения с мозговыми крысами как способ поднять настроение. И что он в ней нашел в этой формуле? Поразмыслив, он пришел к простому выводу: у этой задачи было решение. Да, он не знал, какая из его идей лучше подойдет в этой ситуации, но все равно не сравнить с проблемами петли, которым он даже не знал, как подступиться. Он понятия не имел, где искать 5 ключей, и даже если найдет, это не подскажет, как ему выйти из петли вместе с Заком. Он решительно не представлял, как выследить парня, которого не нашел даже его собственный благородный дом. И у него не то, что не было нужных для решения этих задач навыков, он даже не знал, какие навыки ему вообще нужны. И в свете этого, имеют ли хоть какой-то смысл предложенные Ксвимом методы? За время прогулки Зорин успел полистать тетрадку. Некоторые из выбранных Ксвимом людей были экспертами в прорицании и магии разума, что потенциально могло помочь в сборе информации. Но большинство работали с магией в целом. По сути, его проблема в недостатке информации. Будет ли ему проще, если он станет лучше как маг? Вообще-то вполне возможно. Велики ли шансы того, что найденные ключи не придется добывать на пределе сил? Зная его везучесть минимальна. Да и выход из фальшивого мира, каким бы он ни был, наверняка потребует куда большего магического искусства, чем его нынешний уровень. И это не учитывая проблему Красного, с которым неизбежно придется столкнуться, когда, если, они сумеют выйти из петли. Он вернулся домой уже затемно, но и Майя все еще не спала, дожидаясь его. Право слова, он совершенно не понимает эту женщину. «Вы ведь знаете, что ждать меня было совершенно необязательно?» — раздраженно спросил Зориан. «У меня есть ключ». И даже забудь он ключи, ничего не стоило открыть замок магией. Он мог даже закрыть его обратно изнутри тем же способом. «Я знаю», — кивнула она, не обращая внимания на его тон. «Но все равно хотела тебя дождаться. Тебе уже лучше?» «Да», — признал Зориан. По сути, он ничего не добился, но хотя бы успокоился. «Куда ходил? Просто гулял по городу?» — понимающе спросила и Майя. «В основном», — пожал плечами Зориан. «Купил Кирелле заколку, слазил на крышу здания, посетил кладбище, поглядел в пропасть и попытался поговорить с крысами. Ты купил сестре подарок?» Заинтересовалась она. «По какому поводу?» Зориан странно посмотрел на Эмайю, и из всего перечисленного она услышала именно это. Она была недорогой, и я подумал, почему нет. Он сел напротив домовладелицы, спать не хотелось, он не устал. «Так почему вы дожидались меня? Разве не всего лишь постоялец?» «Даже не знаю. Слышала я об этих постояльцах. Ужасные, говорят, создания, приходят домой пьяными посреди ночи, портят мебель и стены и никогда не платят вовремя». В голосе Майи искрились смешинки. «Клевета», — сухо ответил Зориан. «Если серьезно, то ты в чем-то прав. Я слишком к вам привязалась». Она легонько вздохнула. «Наверное, виноваты Кана с Кирелли. Заставляют задуматься о детях, которых я всегда хотела». Несколько удивленный Зориан посмотрел на домовладелицу. Нет, в том, что она хочет детей, нет ничего удивительного, но за все те циклы, что он знает ее, она практически никогда не говорила о себе. Он чуть было не спросил ее, почему она тогда не замужем, но вспомнил предупреждение Ильзы не упоминать о мужьях и браке. «И не надо так на меня смотреть», — сказала она. «Желать детей нормально, знаешь ли. Я понимаю, что в твоем возрасте об этом еще не задумываются, но со временем все придет». «Я ничего не говорил», — покачал головой Зориан. «Хотя, заранее прошу прощения за дерзость, но если вы хотите детей, почему бы вам их не иметь? Да, некоторые будут осуждать вас как мать-одиночку, но...» Он не успел договорить, и Майя расхохоталась. «А, это было забавно», — наконец сказала она. «Видимо, Ильза предупредила тебя не упоминать моего мужа, и ты сделал свои выводы. Нет, проблема не в том, что я одна, а в том, что я бесплодна». «Оу». «Муж оставил меня, когда это выяснилось», — продолжила и Майя. «Он тоже хотел детей, а я не могла ему их дать. Ну вот, теперь это знаешь. Это не то чтобы большой секрет, и я почти смирилась с этим, так что можешь не стесняться. Я куда крепче, чем думает Ильза». Она на миг задумалась. «Ну и просто так тоже не напоминай», — добавила она. «Это грустная тема». «Я понимаю», — кивнул Зориан. «Зачем, спрашивается, ему лишний раз напоминать ей? Только один вопрос. Ваше бесплодие — проблема в том, что лечение было вам не по карману, или болезнь неизлечима?» «Второе, я полагаю. Целители в обычных клиниках точно не знают, как ее излечить. Если решение существует, то потребуется бюджет небольшой страны, чтобы отыскать и добыть его». Зориан мысленно отложил это на будущее и перешел к другим темам. При всей ее трагичности, проблема Эмайи далеко не первая в списке его задач. Хотя и не повредит осмотреться в поисках средств чудесного исцеления. Когда будет искать ключи или еще что в том же духе. Да и Каэлу, несомненно, пригодятся сильнодействующие препараты, как и им самим. Он проговорил с Эмайей еще полчаса, в основном о Кириэлле и чем она занималась, пока он отсутствовал. К его облегчению сестра вела себя на удивление прилично. В этом цикле он бывал дома реже, чем в предыдущих, и всерьез опасался, что это скажется на ней. А так, она разве что разбила пару тарелок и не удосужилась сказать ему об этом. Тоже, конечно, ничего хорошего. Узная об этом сразу, наверное, мог бы починить их магией. Сейчас же, когда осколки давно в мусорке, остается только заплатить за них Эмайе. Не то чтобы это было накладно, но все равно. Завтра он выскажет мелкой паршивке все, что об этом думает.